Глава 35. Чада Божии наделены великим даром уникальности и неповторимости своей. Каждый цветок, пребывающий на поляне, не имеет себе повторения, но во многообразии составляют удивительную красоту и гармонию. Чада Божие не есть только лишь цветок природы, ибо он наделен великой духовной сутью, обладающей чудесными возможностями. Сие значительно осложнило житие человека, так как великому множеству предстояло взяться за руки друг с другом и научиться понимать неповторимое друг в друге. Возымев великое во сути своей, каждый из вас стал нуждаться в таинстве, кое призвано наиболее восполнять необходимые индивидуальные духовные потребности. И ежели истина открывает суть вашу, как призвание отдавать, то надлежит признать благоприятность сотворения сего лишь тогда, когда есть терпящие жажду в деяниях рук твоих. Ибо если нет жаждущих, то куда направится труд твой? Посему вы не только несете в себе суть отдавать, но и сохраняете определенную нужду принимать. Помните, истинное житие чад Божиих заключено в гармоничном единении их друг с другом, где всегда будете терпеть нужду в житие ближних своих, дабы, стремясь наиболее полно сотворить во благо окружающих, вы также исполнялись необходимым в себе от деяний рук их. Созидая благое руками своими и общаясь только с творением сим, вы более полно проявляете всю суть свою. А вступая в общение с окружающими, вы стремитесь не только понять их, но и проявить себя более доступно их пониманию. И так как истинное житие ваше протекает в нахождении друг с другом, то общение между вами всегда прибудет чудесным таинством и будет требовать от вас особых усилий, что всегда приводит к определенной усталости, где восполнять необходимое – великая потребность. Ну а ежели уникальность каждого человека заключена в неповторимости его внутреннего мира, то даже великое множество созидателей не смогут явить творение, кое бы полностью удовлетворило индивидуальные духовные потребности сего человека, для чего каждое чадо Божие наделено особым даром, приносящим ему наибольшую наполненность. Это таинство проявляется посредством того, что, проводя житие во плоти, человек нуждается в определенном жилище, где он мог бы уединяться среди особо сотворенного им окружения, которое он мог бы менять в зависимости от изменяющихся внутренних потребностей. Покидая сферу индивидуального, чадо Божие входит в сферу общего, что, естественно, создает определенное напряжение. Ибо общее не может учитывать всю индивидуальность каждого и являет те законы, кои, сплетая меж собой великое множество индивидуальностей, позволяет их созиданию развиваться по наилучшему пути. Пребывая в общем, человек не способен раскрыть более полно суть свою, что вынуждает пребывать в житии без полноты цветения. Движение в этом потоке благоприятно лишь тогда, когда чадо Божие время от времени будет окунаться в среду, где станет происходить более полное восстановление растраченного. Таинство среды чудесной, индивидуальной для каждого человека, сотворяется исключительно только самим человеком. И так как закон развития души вашей пролегает через ступень заповеданного Творцом таинства единения мужского и женского начал, то, постигая закон единения в любви природной, вы будете нуждаться в созидании храма семейного, суть коего призвана нести наибольшее удовлетворение тому и другому началу в течение их жития. И каждому иному, входящему под сень храма того, должно возыметь трепет и почитание духа, заполняющего храм сей. Детям хозяина, пребывающим во доме его, также надлежит почитать мир, среди которого они были явлены, и не стремиться изменить что-либо без на то воли родительской. Глаз хозяина храма семейного да будет воспринят как должное и встречен чистотою сердца твоего. Но ежели видишь ошибку пагубную в деяниях хозяина, то да не застрянет подсказка на устах твоих. А сие сотворится с чистотою сердца и любовью твоей. Ежели видишь от хозяина призыв, уводящий от истины Божией, то да не тронется с места стопа твоя, а уста твои открыто покажут то сердцу хозяина. И ежели мудрым прибудет хозяин тот, смиренной, твердою поступью устремляясь к постижению Божиего, то не иссякнет благой шум от многих в стенах дома его. Помните, что разница между духом храма семейного и духом, пребывающим в общинном житии, заключена в том, что в семье дух и мир формируются естественным потоком, а в общине – искусственно. Посему и житие общинное благоприятно лишь временное. Так постигайте достойно суть таинства чудесного, ибо так говорит вам родитель великий. Аминь.